основные силы Вичуха рванули вниз, достигнув здания, где были их гнезда. Сюда устремились не только те, чьи яйца покоились на крыше этого дома. Многие прилетели, заинтересовавшись известием о немыслимом количестве добычи. В этой свалке, где вичухи и стигматы рвали друг друга в клочья, нередки были схватки и между крылатыми тварями. Все-таки не все из них были сейчас на своей территории. Однако местные вичухи не охотились, а свирепо обороняли гнездо, стояли насмерть до последнего. Клекот и крики вичух, хлопанье крыльев, треск разрываемой плоти — все слилось в чудовищную какофонию, которая смогла бы, наверное, напугать и грешников в аду. «Готов?» — спросил странник, стоя на краю окна. Сергей, что было сил, прижался к его спине, обхватил руками и зажмурился. «Да!» — выдавил из себя с невероятным трудом сталкер. И тут же почувствовал, что точки опоры больше нет. К шуму битвы мутантов добавился свист воздуха в ушах. Ему казалось, что они падают невыносимо долго, а ведь тут едва ли набралось бы 8 метров. И, наконец, удар. Странник точно приземлился на спину вичухи. Сергей ударился о его плечи лицом и почувствовал, как что-то хрустнуло. Автомат за спиной предательски треснул по затылку. И самое неприятное — разводной ключ врезал в пах. В глазах потемнело от боли и бум завопил. Но куда громче заорала от неожиданности вичуха. Тварь взмахнула крыльями и с трудом поднялась в воздух. Ноша была не из легких, несмотря на всю силу летучего чудища. Оно яростно орало, вертя головой и пытаясь понять, что вцепилось ему в спину. Обхвативший шею твари странник что-то забормотал. Это была не человеческая речь, а что-то невнятное, невразумительное, состоящее не из слов, а из переливов, из мычания. Казалось, удивительный звук потихоньку успокаивал тварь. Однако она не оставляла попыток сбросить своих наездников. Странник оторвал одну руку от шеи существа и провел по жилам правого крыла ладонью. Это касание пришлось твари не по вкусу, и она чуть опустила крыло. Сергей догадался, что странник таким образом пытается рулить. «Туда, туда, Страныч!» — воскликнул Маломальский, указывая пальцем. «Летим к архитектурному институту!» Услышав человеческий крик, утихшая была вичуха снова забеспокоилась и зло закликотала. «Тише! Я понял! Молчи!» — зашептал странник, повернув голову. Это было невероятное чувство. Полет. Трудно было вообразить себе, что такое возможно. Сергей обернулся и бросил прощальный взгляд на дом композиторов. Внизу разворачивалась ужасающая, эпохальная битва. Огонь уже вовсю полыхал в здании, вырываясь огромными языками на улицу и освещая разыгравшуюся драму адским заревом. «Твою же мать!» — прошептал Сергей с восхищением. «Я лечу! Я, черт побери, лечу! Никто не поверит!» В это действительно невозможно было поверить. Он, верхом на одной из самых ненавистных и опасных тварей, парил над разрушенным городом. И кто бы мог подумать, что спина этого чудовища была сейчас самым безопасным местом на земле. Они спаслись, они летят на вичухе. Этого не может быть, просто не может. Внизу проносились рассохшиеся от времени руины города, залитые заупокойным лунным светом. С такого ракурса последствий катаклизма он еще не видел, да и никто другой, наверное, не видал. Зрелище завораживало и ужасало. Бум крепко держался за своего товарища. Каков странник, а? Все-таки не бросил его, а теперь еще и подарил такое невероятное приключение. И вдруг где-то на одной из улиц засверкали вспышки, А потом до слуха сталкера донеслись хлопки автоматных выстрелов, и мимо засвистели пули. Вичуха завопила в неистовой злобе и пошла на вираж. «Черт, Страныч, заставь ее отвернуть! Она летит на стрелка, ну же!» «Я все сделаю, только молчи! Она не любит человека! Твой голос беспокоит ее!» «Ой, какие мы нежные! Так, может, мне сойти, а, вашу мать? Мутанты хреновы, чтоб вас! Заткнись, пожалуйста!»